Глава третья. Жизнь пошла на лад. Включили их в состав каравана, несмотря на вопиющую неумелость, и более того, не стали очень уж допытываться, кто они да откуда, а Адам и Ева сказали только, что, мол, заблудились. И ведь в высшем смысле именно так и было. И за исключением того, что были они господними чадами, непосредственным делом его божественных рук, а этого обстоятельства никто здесь знать не мог, не было особенных физиономических различий между ними и теми, кого так вовремя послала им судьба, и, пожалуй, можно сказать, что принадлежали они все к одной расе, ибо все были смуглокожи, черноволосы, темноглазы, густобровы. И когда родится Авель, соседи будут дивиться, каким белорозовым, словно зачат был ангелом или архангелом или херувимом, дай ему Бог здоровья, явился он в этот мир. За миской чечевицы дело не стало, а вскоре начали супруги получать и плату, мизерную, прям скажем, почти символическую, однако знаменующую начало жизни. Не только Адам, но и Ева, а почему бы в сущности и нет, тоже мне владетельная особа, стали мало-помалу приобщаться к таинствам работы руками, постигая такие незамысловатые операции, как, например, создание скользящей петли на веревке, или такие сложные и хитроумные, как искусство владеть иглой и не исколоть себе при этом все пальцы. И когда караван вернулся туда, откуда неделю назад вышел, по своим торговым делам, чите выделили шатер и циновок, чтоб было на чем и где спать, и благодаря этому и следующим периодам оседлой жизни смог Адам наконец обучиться копать и пахать землю, бросать семена в борозду, чтобы вслед за тем превзойти и ту высшую степень аграрного мастерства, какую никакой бог, никакой господь не в силах был бы измыслить. Поначалу утварь ему одолжили, потом же он обзавелся собственным, так сказать, инвентарем. И вот по прошествии немногих лет сумел прослыть среди соседей рачительным и умелым хозяином. Постепенно времена Эдема, логова в пустыне, волчца и терний, мутноватого ручья стали изглаживаться из памяти его, чтобы вслед за тем представать ему иногда в виде беспричинно возникающих впечатлений, не от чего-то прожитого или хотя бы сновиденного, но от иной смутно прочувствованной жизни, иного бытия, иной, совсем иной судьбы. В Евиной памяти имелся особый уголок, отведенный Азаэлю, херувиму, нарушившему приказ Господа, чтобы спасти от верной смерти Господом же сотворенных существ, однако она никому о том не рассказывала. И настал день, когда Адам смог купить клочок земли, назвать его своим и из необожженного кирпича сложить на склоне холма домик, где и появились на свет трое его сыновей — Каин, Авель, Сиф, и каждый из них в свой час. В надлежащее время ползал меж кухней и комнатой, а также и между кухней и пашней, потому что двое старшеньких, когда малость подросли, с простодушной хитростью использовали все средства, законные и не очень, чтобы отец посадил их на спину семейного осла и взял с собой на работу. Довольно рано выявилось, сколь не схоже пристрастие у этих малышей. Если Авель предпочитал общество овец и баранов, Каина сильнее всего тешили мотыга, вилы да коса. И если одного властно влекло к себе скотоводство, то второй оказался прирожденным земледельцем. И надо признать, что подобное распределение рабочих рук в домашнем хозяйстве было совершенно идеальным. Благо, полностью покрывало оба важнейших сектора тогдашней экономики. И, по единодушному мнению соседей, у этой семьи есть будущее. И будет оно, как в скором времени выяснится, благодаря совершенно необходимой помощи Господа, который для того ведь и существует. Каин и Авель с молодых ногтей были такими закадычнейшими друзьями, такими «не разлей вода», что казались словно как бы уже и не братьями, и один следовал за другим, как нитка за иголкой, а все, что делали они, делали вместе и сообща, и по взаимному согласию. Господь их возлюбил. Господь их соединил. Говорили не без ревности деревенские мамаши, и похож был на то. И так шло, покуда будущее не сочло нужным, наконец, появиться. Авель растил скот, Каин возделывал землю, и, как предписывают обычай и вера, оба принесли Господу дары от трудов своих, то есть один бросил в огонь самые лакомые части бараньей туши, а другой — плоды земли, колосья да початки. Дальше случилось нечто до сих пор необъяснимое. Дым от жертвы, предложенный Авелем, поднимался прямо в небеса, покуда не исчез в бесконечности пространства, что означало, Господь принял жертву и остался ею доволен, презрел, так сказать, на Авеля и на дар его. А вот дым от каиновых плодов, возвращенных с любовью, уж, по крайней мере, не меньше, далеко не пошел. Рассеялся прямо здесь, совсем невысоко от поверхности земли, ясно обозначая, что Господь отверг жертвы безоговорочно. Каин в тревоге и смятении предложил брату поменяться местами, надеясь, что, может быть, это поток воздуха стал причиной такой неприятности. Поменялись, но результат остался прежним. Сомнений не было, Господь на Каина не презрел. Тут вдруг выявился и истинный Авелев нрав. Нет, чтобы пожалеть брата, попытаться его утешить. Нет, Авель стал насмехаться, а вдобавок перед ним безмолвным и растерянным выхваляться и тщеславиться, объявляя себя Господним любимцем, Божьим избранником. Бедняге Каину ничего не оставалось, как проглотить горькую обиду, да вернуться к трудам. Всю неделю повторялось неизменно одно и то же. Дым от одного костра устремлялся прямо в поднебесье, а другого стелился над самой землей и тотчас рассеивался. И все так же безжалостен был Авель. Все такие же презрительные строил Авель насмешки, и вот однажды Каин позвал брата в недальнее поле, где, как говорили, объявилась лисица, и там своими руками, ослиной челюстью загодя, припрятанный в кустах, убил его. И действовал, значит, с заранее обдуманным намерением. Именно в этот самый миг, то есть с опозданием по отношению к случившемуся, Господь подал голос, а вслед затем появился и сам. Давно уж не было о нем ни слуху, ни духу, и вот теперь возник, и одет был в точности так же, как в тот день, когда изгонял из райского сада злосчастных родителей этих двоих. Тройной венец на голове, скипетр в правой руке и от плеч до пят облачен в некую, что ли, багряницу, хламиду из какой-то богатой ткани. «Где брат твой? Что сделал ты с ним?» — осведомился он. И Каин ответил вопросом на вопрос. «Да я что, ему нянька, что ли?» «Ты убил его?» «Да, убил. Но виноват в этом прежде всего ты. Я бы жизнь за него отдал, не будь эта самая жизнь тобой погублена. Я желал испытать тебя. А кто ты такой, чтоб испытывать тех, кого сам же и создал? Я полновластный хозяин всего. Из всех, не забудь добавить. Но надо мной и моей волей ты не властен. Волей убивать. Точно так же, как ты волен был допустить это убийство, хотя вполне мог бы воспрепятствовать ему. Ибо для этого надо было всего лишь отринуть свою надменную непогрешимость, присущую тебе наравне со всеми другими богами. Надо было всего лишь на миг стать по-настоящему милосердным, да со смирением принять мой дар, мои жертвы, а не отвергать их так дерзостно. Ибо ты, как и прочие боги, несешь обязательства перед теми, кого, как принято считать, сотворил. Твои речи попахивают мятежом. Может быть и так. Но уверяю тебя, будь я богом, твердил бы неустанно и ежедневно, блаженны те, кто избирает мятеж, ибо их есть царство земное. Святотатствуем. Может быть, но не больше, чем ты, позволивший Авелю умереть. Это ты его убил. Да, это правда, но я был лишь орудием карающей десницы. Приговор же вынес ты. Эта кровь не на мне. Каин вправе был выбирать между добром и злом, а если выбрал зло, заплатит за это. «Тот, кто обчистил виноградник, виноват не больше того, кто стоял на стреме», — сказал Каин. «И пролитая кровь требует воздаяния», — упорствовал Бог. «Если так, то воздастся тебе и за случившуюся смерть, и за ту, которой не произошло. Объяснись. Вряд ли тебе придется по вкусу мое объяснение. Это уж не твоя печаль, говори. Это очень просто. Я убил Авеля, потому что не мог убить тебя, так что в намерении моем ты мертв». «Понимаю твою мысль, но смерть, видишь ли, богам не страшна. Да, хотя они должны бы отвечать за все убийства, совершенные во имя их или из-за них. Бог ни в чем не повинен. Не будь его, все шло бы в точности так же, но я убил. И, следовательно, меня может убить каждый, кто встретит. Нет, этого не будет. Я заключу с тобой договор. Договор со злодеем?» Удивился, не веря своему ушам, Каин. «Ну, скажем так, договор о разграничении ответственности за смерть Авеля. Значит, ты признаешь свою часть вины? Признаю. Только никому не говори об этом. Пусть это будет общим секретом Бога и Каина. Быть такого не может, наверное, мне это снится. С богами подобное происходит сплошь и рядом. Потому что неисповедимы, как принято выражаться, ваши пути». — спросил Каин. — Насколько я знаю, ни один бог никогда не говорил того. Нам и в голову бы никогда не пришло заявить, будто наши пути неисповедимы. Все это придумали люди, считающие, что они с божеством на короткой ноге. — Стало быть, я не буду наказан за мое преступление? — спросил Каин. — Часть моей вины твою вину целиком не покроет, ты получишь кару. — Какую же? Будешь ты скитальцем и изгнанником на земле. Но в этом случае всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Нет, не убьет. Я поставлю некое знамение на твое чело, и никто не посмеет причинить тебе зло. А в расплату за мое благоволение постарайся и ты не сотворить никому никакого. С этими словами Господь указательным пальцем прикоснулся к колбу Каина, и там появилось маленькое черное пятнышко. «Вот это станет знаком того, что ты осужден», — сказал он, — «но также и того, что ты всю жизнь будешь под моей защитой, и я буду следить за тобой, где бы ты ни был согласен», — сказал Каин. «Что ж, тебе еще остается». «И когда же будет исполнен мой приговор?» «Немедленно». «А можно мне хоть с родителями проститься?» — спросил Каин. «Смотри сам». «Я в дела семейные не вмешиваюсь», — ответствовал Господь. «Только учти, они наверняка спросят, где брат твой Авель, а ты, полагаю, не скажешь им, что убил его, нет?» «Что нет?» «Не стану прощаться ни с отцом, ни с матерью. В таком случае отправляйся. Говорить больше было не о чем». Господь исчез, прежде чем Каин успел сделать первый шаг. Лицо Авеля было облеплено мухами, мухи обсели открытые глаза, губы, раны на руках, которые он скинул, пытаясь защититься от ударов. Бедный Авель, обманутый Господом. Господь сделал самый скверный выбор для торжественного открытия райского сада, и в рулетку эту проиграли все, и в скрытую от глаз мишень никто покуда еще не попадал. У Адама с Евой еще оставалась возможность родить сына взамен убитого, но поистине печальна участь людей, не имеющих в жизни иной цели, как воспроизводство потомства, неведомо зачем и для чего. «Чтобы род продолжить, — возразят нам иные, — те, кто верит в конечную цель, в последний резон, но малейшего понятия не имеют, каковы будут они, цель эта и резон. И никто не спрашивает себя, во имя чего бы роду этому продолжаться, словно он и есть единственная окончательная надежда Вселенной. Свой ответ Каин уже дал. «Я убил Авеля, потому что не мог убить Господа». дальнейшее не сулит этому человеку ничего хорошего.